наша жизнь — огромный танцпол под музыку высших сфер. Танцора вперед толкает Господь, партнеров сует Люцифер. Все выбирают танцы попроще, ща вообще модно жопой вилять. А такие, как мы, танцуют танго, а хрена ли там танцевать? Вот эту руку сюда, эту сюда, ногу вот так. Вот эту голову так, смотри на меня, двигайся в такт. Когда я делаю так, ты делай вот так. Теперь поворот, хорошо. Я знаю, вряд ли мы увидимся еще. Жаль, не хватает моря до пальм, да белая ночь холодна. Зато глубокими низами и обильными верхами музыка танго полна. Вечернее платье, высокий каблук, пусть бутылка шампанским пуста. Если ты хочешь жить и сдохнуть красиво, запомни алгоритм и слова. Вот эту руку сюда, эту сюда, ногу вот так. Вот эту голову так, смотри на меня, двигайся в такт. Когда я делаю так, ты делай вот так. Теперь поворот, хорошо, я знаю. Вряд ли мы увидимся, вряд ли мы увидимся, вряд ли мы увидимся еще. Вряд ли мы увидимся, вряд ли мы увидимся.